Тут девушка просто скользила в грязи, никак не могла приноровиться ставить ногу устойчиво. Но все равно шла, упрямо поджав губы, глядя только вниз. Главное, шла, как и они все. Кирилл как-то умудрялся посматривать по сторонам. Кидал кругом быстрые взгляды и даже оглядывался назад. Фотограф замечал, что также оборачивается часто и Лёха. Вита, продолжавшая помогать Зое, чаще осматривалась по сторонам. Туман оставался, висел дымкой, все так же искажающий мир. Но был не таким плотным. Сквозь него виднелись высокие темные фигуры деревьев, там, за стеной кустов, на которую ориентировались туристы. А еще в какой-то момент такие же темные силуэты обозначились впереди. Кирилл понял, что они совсем близко от ворот. И там уже лес. И вот тут Кирилл больше почувствовал, чем увидел неладное. Он привык следить за освещением, за малейшими изменениями вокруг себя. И даже в этой дымке молодой человек жил своим обычным умением. Оглядываясь в очередной раз назад, Кирилл ощутил, что туман стал чуть гуще. Тот выступающий куст, такой большой и разлапистый, который они прошли. Несколько секунд назад он был еще заметен, если оглянуться. Теперь он исчез. Полностью поглощен туманом. Так быстро. Кирилл завертел головой. Деревья впереди, те самые, которые предвещали скорую свободу, почти исчезли. Кругом все тоже заливало белой мглой. И она наступала. К тому же дождь, кажется, тоже стал сильнее. Еще когда они выходили со двора, фотограф как-то с ним смирился. С этим монотонным потоком, падающим с неба равномерной крупной моросью. Теперь же капли стали больше, били злее и холоднее. «Лёха!» — заорал Кирилл. «Что-то происходит!» «Ага!» — прилетело в ответ. Фотограф с тревогой понял, что сейчас уже с трудом видит спину идущего впереди мужчины. «Веслав туман свой с пульта, что ли, включает?» — продолжил Лёха. «Нашёл игрушку?» «Попробуем еще быстрее идти», — предложила Вита. «Это нехорошо». «Держись за мою куртку», — велел ее верный напарник. «Зоя, цепляйся за Виту». «Кира!» — брат ухватил девушку за руку. «Не отпускай!» «Жалко, все же веревок не захватили», — напомнил с досадой Леха. «Были бы про...» Он не договорил. Нечто темное, размытое, появилось откуда-то слева. Кирилл услышал, как кто-то ломится через кусты. А потом еще и еще их нашли, догнали. Кто-то ухватил Кирилла сзади за плечо. Фотограф выпустил руку сестры и тут же, не глядя, размахнувшись, ударил нападавшего рюкзаком. Если там, в холле, Кирилл не успел испытать страха, то тут это чувство навалилось на него сразу. Слишком невнятные и жуткие были эти фигуры в тумане. Слишком неожиданным стало нападение. Но Кирилл держался. Его удар отбросил нападавшего назад. И прежде чем кто-то еще успел напасть на молодого человека, он сам шагнул чуть в сторону и снова стал отмахиваться рюкзаком. Вслепую, суетно, почти истерично. На втором взмахе он опять по кому-то попал. Но в этот раз неизвестный нападавший устоял и даже умудрился перехватить руку фотографа. Холодные мокрые пальцы сжимали запястье. Чужие, неживые. Кирилл ударил по руке одного из слуг колдуна свободной рукой. Со всей силы. Но освободиться не удалось. И страх стал сильнее. Превратился в панику, лишающую сил и способности соображать. Кирилл бил и бил по чужой руке, пока кто-то рядом не пришел на помощь. Кира издала какой-то звук, бросилась вперед, всем телом врезалась в того, кто держал брата. Хватка ослабла. И Кирилл тут же вновь пришел в себя. Наверное, именно от того, что услышал сестру. Фотограф схватил Киру за руку, пока она не поскользнулась и не упала. Придержал, а другой рукой снова взмахнул, все еще сжимая рюкзак. На этот раз им удалось сбить противника в грязь. «Бежим!» — велела сестра. «Зоя!» Кирилл увидел, как кто-то тянет сестру вперед. Судя по всему, это и была Зоя. «Лёша, Вита!» прозвучал в тумане голос женщины. «Все хорошо?» «Более-менее», — отозвался идущий впереди мужчина. «Чуть прибавьте, думаю, до ворот метров 20». Кирилл решил, что это совсем немного. Но дались эти метры туристам тяжело. Фигуры слуг колдуна продолжали выныривать из тумана. На бегу Кирилл отбивался все тем же своим рюкзаком. Но больше он сейчас полагался не на силу этих ударов, а на скорость. Надо просто сбить этих тварей и успеть до ворот. Фотограф как мог спешил туда, тащил за собой сестру. «Есть!» — услышал он откуда-то спереди Лёхин победный крик. «Тут! Все живы!» «Не смешно», — выдала Кира. Через несколько секунд они все стояли у решетки ворот. Кирилл вымученно улыбнулся, пусть этого никто и не видел. Они смогли, они почти выбрались. Ворота! И вдруг в голову пришла странная и неприятная мысль. «А что с того? Там впереди лес! Тот самый лес, через который они вчера добирались до замка! До жути странный и страшный!» «Кто сказал, что ворота — это спасение? Ведь там, в лесу...» Но Леха уже открыл створку, прошел вперед. Как и вчера, он держал металлическую дверцу, ждал, пока остальные переступят этот символический порог владений Веслава. А потом захлопнул дверцу. «Припереть бы чем», — посетовал он. Но кочерги кончились еще у дома. «Бежим!» — торопила его Зоя. Кирилл считал это очень верным решением. Снова схватив сестру за руку, он поспешил вперед. Странно, если вчера вечером лес казался страшным местом, где будто бы за каждым деревом скрывается некто, провожающий тебя злым и голодным взглядом, то теперь... После освобождения из владений колдуна тут было намного спокойнее. Более того, туман снова чуть отступил. Уже у ворот видимость улучшилась. Можно было нормально разглядеть дорогу. Пусть все такую же неровную, непроезжую, ухабистую, но не размокшую. Без скользкой грязи. И дождь заново утих, превратившись из холодного ливня в мелкую изморось. Магии Веславы не хватает на этот лес? Туристы бежали. Не так быстро, как хотелось бы, но все же удалялись от ворот. Кирилл уже было обрадовался, что не сказал остальным о своих опасениях. Нет тут слуг колдуна, они остались с ним, а сам Веслав, наверное, не может покидать свой двор. Но когда туристы добрались до первого поворота, сбоку из-под низких тяжелых веток елей выскочили они. Снова эти твари, сразу штук 10. Трое мужчин и 7 служанок, все в тех же жутких платьях, чьи подолы все измазаны в грязи и порваны. Но эти существа не замечают таких мелочей. Кирилл задвинул сестру себе за спину. Кира потащила за собой Зою.